Награда. Мужик нашел дорогой камень и понес его к царю. Пришел во дворец и стал спрашивать у царских слуг, как бы царя увидеть. Один царский слуга спросил: «А зачем ему царя?» Мужик рассказал. Слуга и говорит: «Хорошо, я скажу царю, но только отдай мне половину того, что тебе даст царь. А если не обещаешь, то не допущу тебя до царя». Мужик обещал. Слуга доложил царю, царь взял камень и говорит: «Какую тебе, мужик, награду дать?» Мужик говорит: «Дай мне 50 плетей. Не хочу другой награды. Только у меня с твоим слугой уговор был, чтобы пополам делить награду. Так мне 25 и ему 25». Царь посмеялся и прогнал слугу, а мужику дал 1000 рублей.